Интерлюдия вторая. Дракон, змея, вепрь. Первая. Кровь дракона. В кабинете находились трое. Мужчина в черном камзоле, за спиной которого висел необычный меч с трехгранным лезвием, расхаживал из угла в угол. Темноволосая девушка также в черном. Хотя ее наряд, состоящий из короткой юбки, облегающей майки и лакированных сапожек на шпильках, соответствовал окружающей обстановке куда меньше, нежели у ее спутника. Удобно устроилась в кресле, закинув ноги на стол, и кинжалом чистила ногти. Третий, скромно застывший возле двери, к человеческому роду не принадлежал. Это был двуногий прямоходящий ящер с черной чешуей. «Значит, ты считаешь, не стоит этого делать?» – вопросил мужчина. «А зачем?» – пожала плечами девушка, не прерывая своего занятия. «Чему вас в спецназе учили? Вкалывать себе какую-то неизвестную гадость? Нет уж, это без меня, если самому ума не хватит отказаться». «Уверяю, моя кровь вовсе не неизвестная гадость», — произнес ящер. «Она придаст вам силы и долголетие. Это не раз проверено. Все лорды-драконы...» «Да-да, слыхали», — отмахнулась брюнетка. «Если ты забыл, мы не местные. В нашем мире свои способы как продления жизни, так и увеличения физических возможностей. Так что у нас и без того есть сила и долголетие. Здесь курс омоложения пройти негде», — напомнил мужчина. «Думаю, Вайпер, лет через 30 ты заговоришь по-другому, обнаружив морщинки вокруг глаз или первый седой волос. Вот когда это произойдет, тогда и вернемся к этой теме», — усмехнулась девушка. «Либра, не глупи. Кто знает, как на нас подействует его кровь? Мне совсем не хочется, однажды проснувшись, обнаружить чешую у себя на лице или хвост». «Гарантирую, что хвост на лице не вырастет», — заверил дракон. «Блэквин, да ты никак шутить изволишь», — нахмурилась Вайпер. «Вряд ли этим тебе удастся меня переубедить. К твоему сведению, отрастить хвост на заднице тоже не предел моих мечтаний». «Назваться змеей и при этом протестовать против хвоста», — с усмешкой всплеснул руками Либра. «А если серьезно, вряд ли наша физиология так сильно отличается. Местные лорды тоже пришельцы из других миров, а у них чешуя и хвосты не вырастали». «Экспериментирую на себе», — нахмурилась девушка. «Если у тебя ничего не отрастет и не отвалится, я, может, лет через 10 тоже попробую». «Вообще-то я собирался провести эксперименты на семействе прошлого лорда», — прищурился Либра, предварительно проведя анализы и сравнив нашу физиологию и их. «Что?» — взревел дракон. «Ты не убил наследников лорда? Немедленно пойди избавься от них! Даже местные болваны понимают, что нельзя оставлять в живых тех, у кого больше прав на титул, чем у тебя! Это чревато восстаниями!» Мужчина резко повернулся, выхватил меч и приставил острие к горлу ящера. «Блэквинд, я же предупреждал, чтобы ты не смел командовать. Я поступлю так, как сочту нужным. Они не представляют для меня угрозы. Я убил много людей, но ни одна из этих смертей не была актом бессмысленной жестокости». «Полагаешь, пожизненное заключение намного гуманнее?» — фыркнула Вайпер. «Если ты дашь им драконью кровь, тем самым ты сам создашь себе опасных врагов!» — взревел дракон. «Что ж, если им не хватит ума сбежать и зажить спокойной жизнью, а вместо этого вздумается пытаться воевать со мной...» — Либра усмехнулся. «В этом случае их гибель станет наглядной демонстрацией теории естественного отбора. Глупость влечет за собой смерть. Лорд-дракон не показался мне опасным противником. Неужели вы думаете, его жена, дочери или сыновья-подростки, еще толком не научившиеся держать в руке меч, превзойдут его? Лорда, который драконью кровь принимал, ты легко победил в поединке», — указала девушка. «Так что, думаю, твоя ручная ящерица сильно преувеличивает эффект. Стоит ли рисковать? Впрочем, делай как знаешь, я свое мнение высказала». «У этого мира свои законы, здесь правит магия, и нам следует не только принять это, но и научиться использовать. Тем более, что привычных технических средств в нашем распоряжении нет». «Угу», — буркнула Вайпер с удвоенной сосредоточенностью, принимаясь за чистку ногтей. Пожав плечами, Либра вышел вслед за драконом, оставив ее одну. «Господин! Господин!» — в кабинет ворвался запыхавшийся солдат. На лацкане его мундира блестел значок в форме скорпиона, что означало «солдат принадлежал к личной гвардии Либры». «Пленница сбежала! Дверь снесла, троих убила и сбежала!» «Снесла стальную дверь?» — вскинул бровь дракон-лорд. «Интересно, и где она сейчас?» «Из замка сбежала!» — развел руками солдат. «В темницу дракон ваш примчался! Она его увидела, и как рванет! Мы за ней, но не догнали!» «Пульсары и кометы! Сработало!» — удовлетворенно покачал головой Либра. «Передай мой приказ — удвоить стражу на стенах и быть бдительными. Если она вернется, немедленно доложить. И Блэквинду тоже сообщить. Не пытайтесь останавливать ее самостоятельно. В ближний бой не вступать». Солдат отдал салют, ударив кулаком по груди, и быстро ретировался. Лорд воспринял новость куда спокойнее, чем он ожидал, и, кажется, даже обрадовался. Воин поспешил передать приказ, а после рассказать обо всем приятелям. Гвардейцы не переставали радоваться смене власти. Прошлый лорд гораст был за любую провинность отправлять в казематы, а то и сразу казнить. А новый ничего, свой мужик, хоть и ругается часто непонятными словами, а за нарушение дисциплины может и в морду дать. Но мордобой по сравнению с казнью – сущие пустяки. Притом ведь если побьет, так за дело, а не потому, что не с той ноги встал. Либра и впрямь был доволен случившимся. Сбежавшей пленницей была младшая дочь прежнего лорда, щуплая девчонка лет 13. То, что она сумела выбить дверь, убить нескольких солдат, а после удрать от остальных, говорило о том, что эксперимент с введением ей драконьей крови полностью удался. Это была уже не первая попытка, но остальные не проявили таких качеств, пытаясь сбежать или атаковать охранников до того, как драконья кровь успела в должной мере преобразовать их организмы. «Три недели», — сказал вошедший в кабинет Блэквинд. «Да, как ты и обещал», — кивнул Либра. «Теперь испробуешь действие моей крови на себе?» «Зачем?» — пожал плечами воин. «Вайпер была права. Сейчас мы и без того достаточно сильны и не стареем. Главное, я убедился в эффективности твоего средства и использую, когда посчитаю нужным». «Как знаешь», — разочарованно развел руками дракон. Как только он вышел, Либра достал из стола инъектор и сделал себе укол. Хотя он и считал дракона союзником, но посвящать его во все свои планы и докладывать обо всех действиях не собирался. В своих экспериментах он выделил из представленной крови вещество, которое предположительно и оказывало на организм полезное влияние. В отсутствие высоких технологий пришлось довольствоваться самым примитивным химическим оборудованием. Но Либре все же удалось выделить нужное вещество, очистив кровь от примесей, и себе он вколол именно получившийся концентрат. Кто знает, какое влияние на самом деле оказывает драконья кровь на людей. Может, вызывает зависимость или подчиняет человека дракону. Блэквинд мог и умолчать о подобных свойствах. Использовав очищенную сыворотку, спецназовец мог быть уверен, что никаких неприятных сюрпризов не произойдет. А вот обещанные силу и долголетие он получит в полной мере.